Ах, совсем как прежде. Первое, что сделала Хора, едва вошла в комнату на постоялом дворе, бухнулась на кровать и, потягиваясь всем телом, произнесла эти слова. Конечно, эта кровать будет получше, чем наша повозка, но здесь могут быть насекомые, так что ты осторожнее. Здешняя кровать представляла собой не деревянную раму, покрытую толстой тканью или ватой, а матрас из плотно связанного тюка соломы. Так что в ней, вероятно, действительно обитало множество насекомых. Правда, сейчас они должны были впасть в спячку в ожидании летнего тепла и сезона размножения. Лоуренс, впрочем, понимал, что даже если он посоветует Хора быть осторожней, совет пропадет в туне. Ее хвост с густым мехом был идеальным прибежищем для насекомых. «Насчет чего осторожней? За мной и так все время летает одно кошмарное насекомое». Хора лукаво улыбнулась, подперев щеку руками. Да уж, по ее виду легко можно было сказать, что насекомые к ней так и слетаются. Лоуренс вздохнул. «Эта деревня очень маленькая, так что не поднимай тут переполоха». «Это будет зависеть от твоего поведения». Лоуренс угрюмо смотрел на Хора. Та, раскинувшись на кровать и отвернувшись, лениво раскачивала хвостом. Затем, широко зевнув, она сказала. «Что-то спать хочется. Можно я немного посплю?» «А если я скажу нет, что ты будешь делать?» Со смешком поинтересовался Лоуренс. Хора повернулась к нему и, кокетливо прищурившись, ответила. «Тогда я прикорну у тебя под боком». Лоуренс представил себе эту картину. Хотя он чувствовал себя совершенно беспомощным, он не мог не признать, что ему было бы приятно. Избегая взгляда Хора, в котором читалось «Я видела тебя насквозь с самого начала», Лоуренс решил не продолжать словесный поединок. Фальшиво кашлянув, он произнес: «Но ты ведь действительно устала, верно? Если ты как следует отдохнешь, прежде чем развалишься, то и мне, как твоему спутнику, отдыхаться будет легче». «А, ну тогда я не буду сдерживаться». Хора прекратила свое наступление и просто закрыла глаза. Хвост, мотавшийся вправо-влево, последний раз взбил воздух и, наконец, остановился. Лоуренсу подумалось, что вот прямо сейчас раздастся храп. «Сперва сними платок и рубаху, потом аккуратно сложи мою накидку, которую ты бросила, и накройся одеялом, потом можешь спать. Ты слышишь?» Лоуренс не удержался от мысли, что Хора очень уж напоминает капризных аристократок, часто встречающихся в комических пьесах. В ответ на требования Лоуренса Хора и головы не повернула. «Если когда я вернусь, вся одежда не будет аккуратно сложена, не видать тебе вкусного обеда». Эту фразу Лоуренс произнес таким тоном, каким родитель выговаривает непослушному ребенку. И Хора, кинув взгляд на Лоуренса, ответила как непослушный ребенок. «Ты такой добрый. Я знаю, ты так не сделаешь». «Говорю тебе, когда-нибудь мое терпение лопнет, и я тебя отшлепаю». «Если сможешь». «Да ладно тебе. Лучше скажи, ты куда идешь?» Глядя на Хора, чьи глаза уже осоловели от сонливости, хоть губы и шевелились, Лоуренс подошел к ней, словно не зная, что делать дальше. Затем, укрыв Хора одеялом, он сказал: «Если б мы просто проехали эту деревушку, это не имело бы значения. Но, похоже, мы тут несколько дней задержимся. Так что я пойду нанесу визит вежливости здешнему старейшине. И потом, может, он знает, где монастырь». «Может быть». «Только и всего. Так что веди себя хорошо и спи». Хора натянула одеяло до подбородка и кивнула. «Но никакого подарка не будет», – добавил Лоуренс. «Ну и ладно». Хора чуть приоткрыла глаза и, словно уже отправляясь в страну сновидений, полусонным голосом добавила. «Лишь бы ты вернулся невредимым». Хотя Лоуренс ни мгновения не сомневался, что это очередная ловушка Хора, от этих неожиданных слов он растерялся. Уши Хора дернулись, выдавая ее восторг. «Подарка не будет», – но, по крайней мере, она насладилась глупым выражением лица Лоуренса. «Я сплю. Спокойной ночи». С этими словами Хора медленно спрятала голову под одеяло. Лоуренс безнадежным тоном ответил: «Спокойной ночи».